Глава 516. Последний бой примерно час спустя Икару и остальные снова получили приказ и начали действовать. Однако на этот раз они не собирались вместе, а отправились каждый на свое поле боя, чтобы стать там опорой для своих отрядов. Под ярким светом луны Икару парил в небе, обозревая простирающуюся внизу землю. Вскоре он прибыл на указанное поле боя. Глядя на вспыхивающие внизу огни и вслушиваясь в доносящиеся звуки сражений, Икару глубоко вдохнул, а затем резко снизил высоту. Вскоре перед его глазами предстало поле битвы, а его силуэт одновременно появился в поле зрения как своих, так и вражеских ниндзя. «Капитан!» — раздался знакомый голос. Икару повернулся на звук и увидел фигуру Кобаяши Джунджи, своего заместителя последних дней, Такубицу Джонина Канахи. Хотя Икару знал, что прибыл на то самое поле боя, куда несколько часов назад привел свой отряд, он действительно не ожидал, что Кобаяши Джунджи еще жив. Стоит отметить, что благодаря преимуществу Шарингана его отряд проник в тыл врага глубже всех, уступая только группам, которые возглавляли Джонина из клана Хьюга. Именно поэтому после его ухода их отряд подвергся атаке Шиноби Тумана с силой, уступающей только той, что была направлена против отрядов Хьюга, и значительно превосходящей давление на периферийные части. В такой ситуации тот факт, что Кобаяши выжил, говорил о его незаурядных способностях. Однако, судя по его нынешнему виду, ему пришлось нелегко, множественные ранения покрывали его тело, а лицо побледнело от большой потери крови. Хаэм, внезапно взгляд Икару обострился, когда он заметил, как Чунин Тумана, воспользовавшись моментом невнимательности Кобаяши Джунджи, метнул кунай, намереваясь его убить. Почти без колебаний, с легким вжих, Икару выпустил свой кунай. Кобаяши Джунджи, увидев летящее прямо на него оружие, сначала испугался, но, будучи джонином с немалым боевым опытом, быстро понял, что кунай был направлен не в него, а куда-то за его спину. Сзади кто-то атакует. В мгновение ока Кобаяши Джунджи осознал это. Он резко бросился вперед, одновременно уворачиваясь от возможной атаки и оборачиваясь. В этот момент он увидел, как два куная точно столкнулись в воздухе с металлическим дзинь и разлетелись в разные стороны. Посмотрев в направлении, откуда прилетел вражеский кунай, он сразу заметил скрывающегося Чунина Тумана. Кобаяши уже хотел атаковать, чтобы разобраться с противником, но прежде чем он успел что-либо сделать, на теле врага с громким бух вспыхнуло пламя. Огонь появился настолько стремительно и неожиданно, что тот не успел среагировать, все его тело мгновенно поглотило беспощадное пламя. «А-а!» — мучительный крик вырвался из его рта, словно рев демона из преисподней. Сражавшийся бок о бок с Икару несколько дней Кобаяши Джунджи, конечно же, узнал эту технику и сразу посмотрел на своего капитана. Как и ожидалось, тот опускал руки после завершения техники. Ух! Икару взмахнул крыльями, и его фигура резко спустилась, в мгновение ока приземлившись перед Кобаяши Джунджи. «Капитан!» Кобаяши Джунджи вновь приветствовал его, пытаясь скрыть радость в голосе. «Угу!» Икару кивнул и спросил. «Получил приказ от штаба?» «Получил», Кобаяши Джунджи, подавляя волнение, ответил, а затем добавил. «Дальше мы будем полностью следовать вашему плану, капитан, и постараемся уничтожить как можно больше боевых сил Шиноби Тумана». Услышав такое заявление, Икару удовлетворенно кивнул. «Раз уж Наракай хотел, чтобы они были во главе и приступили ко второму этапу плана, необходимо было предоставить им соответствующие полномочия». А право командовать всеми отрядами Канахи на близлежащих полях боя как раз входило в эти полномочия. Предыдущий час был дан им не только для отдыха и восстановления, но и для того, чтобы штаб связался со всеми участками фронта и передал этот приказ. Таким образом, по прибытии на поле боя они могли немедленно получить командные полномочия, а не тратить драгоценное время на бессмысленные переговоры. И сейчас, получив подтверждение от Кобаяши Джунджи, Икару не стал тратить время на пустые разговоры, а приказал ему немедленно собрать отряд и приготовиться вместе с ним атаковать Шиноби Тумана согласно плану. События доказали, что без единого командования Шиноби Тумана были как рассыпанные бусины. Возможно, против отдельных групп ниндзя Канахи они еще могли держаться, но когда Икару и другие командиры Джонины начали координировать свои действия, противник сразу потерял устойчивость и отступил под натиском. Всю ночь Канаха только наступала, и за короткое время они отвоевали все территории, потерянные за последние два с лишним месяца. И лишь когда все шиноби тумана собрались вместе и заняли оборону в порту Юдзин, им удалось остановить свое безудержное отступление. Икару и его люди тоже не стали добивать врага, ведь противник уже собрался вместе, и даже без единого командования проблем со связью больше не возникало. Поэтому пытаться разбить врага, используя тактику «разделяй и властвуй», было уже нереально. Таким образом, им пришлось временно остановиться. Конечно, была и еще одна причина для этого. После ночи непрерывных боев они понесли тяжелые потери и нуждались в отдыхе. Да, незаметно для себя они сражались всю ночь напролет. На окраине порта Юдзин, в одном из лагерей Канахи, Икару смотрел на светлеющее небо и чувствовал, как вся ярость, накопившаяся за ночь бесконечных убийств, исчезает, и ему становится гораздо легче дышать. Нужно признать, длительное участие в подобной резне действительно меняет характер человека, и если вовремя не прийти в себя, можно стать параноиком и вспыльчивым. Видимо, именно поэтому в мире шиноби так много безумцев и спасителей. Вдох, выдох. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Икару смотрел на медленно восходящее солнце. Его мысли унеслись вдаль, и он просто стоял, ни о чем не думая и ничего не делая, просто наслаждаясь наступившей тишиной. Время текло неумолимо. Когда солнце полностью взошло, рядом с ним внезапно раздался голос. «Икару, на что ты смотришь?» Икару вздрогнул от этого голоса и, повернувшись, увидел несколько измученное лицо Учихи Шисуи. Очевидно, его психическое состояние было не самым лучшим. Однако Икару не стал это комментировать, просто покачал головой и ответил. «Ни на что», затем, меняя тему, спросил. «Ты что-то хотел?» Услышав это, Учиха Шисуи взглянул на него, не стал обращать внимания на столь резкую смену темы и сказал, «Нам пора отчитаться о результатах». О, чуть не забыл, после такого напоминания Икару вспомнил, что вчера вечером, давая задание, Наракай просил их прийти на собрание после боя. Икару предполагал, что это для того, чтобы временно подвести итоги этого сражения. Подумав об этом, Икару сказал, «Хорошо, пойдем». Сказав это, он отдал несколько распоряжений стоявшему неподалеку Чунину посыльному, а затем вместе с Учихой Шисуи направился в сторону штаба. Глава 517. Затишье перед бурей, время течет как вода, журча, уносясь прочь в неизвестность. Не успеешь оглянуться, как 3 дня пролетели словно один миг. 3 дня назад они успешно провели операцию обезглавливания, разрушив систему командования деревни Скрытого Тумана и уничтожив значительную часть боевых сил противника в последующих атаках. После этого туман, как они и предполагали, полностью затих. За последние 3 дня враг не предпринял ни единой атаки. Более того, их оборонительный периметр снова сократился, они полностью отступили внутрь порта Юдзин, словно затаившись перед новым броском. Однако, предусмотрительный Наракай все же не позволил джонинам, переброшенным с центрального и северного фронтов, вернуться на свои позиции. Они по-прежнему были размещены поблизости на случай внезапной контратаки тумана. Поэтому Икару все еще находился на этом поле боя и не вернулся в форпост Черного Камня, в то время как Нами Кадзимината и другие ниндзя, прибывшие с других фронтов, покинули это место сразу после совещания 3 дня назад. Что же до содержания того совещания? Ничего особенного там не было. Просто подвели итоги успехов и неудач ночной операции и устно отметили Икару и других отличившихся шиноби. Для Икару эти формальности были как в одно ухо влетело, в другое вылетело. Единственное, что стоило упомянуть. После окончания совещания он обратился к деревне с просьбой обменять накопленные очки заслуг на 1 технику ниндзюцу, и деревня согласилась. И только что эту технику ему доставили. Икару взял свиток, лежавший на камне неподалеку. На свитке была приклеена специальная охранная печать, используемая для защиты важных материалов. Следуя полученной инструкции, он поднял руку, сконцентрировал чакру, ловко сложил несколько печатей и ввел энергию в охранную метку. Бум! Яркая вспышка пламени поглотила печать, превратив ее в пепел, но свиток остался абсолютно невредимым. Икару быстро развернул его и увидел записанную технику, стихия воды, режущая водяная волна. Именно эту технику он и запросил у деревни. Хотя формально она считалась не самой высокоранговой, всего лишь Б-ранга, но в умелых руках и при достаточном количестве чакры ее разрушительная сила ничуть не уступала техникам А-ранга. Например, во время 4-й мировой войны шиноби Синджу Табирама использовал эту технику, чтобы мгновенно отсечь мощные корни божественного древа. Даже во время плана разрушения Канахи, устроенного Орочимару, Синджута Бирама, несмотря на ослабленное состояние, одним ударом разрушил стихию земли, стену земляного потока, созданную самим Сарутоби Хирузином. Только такая техника ниндзюцу действительно стоила того, чтобы потратить накопленные с таким трудом очки заслуг на обмен у деревни. Бегло просмотрев содержимое свитка, Икару поднял руки, ловко сложил их в печать бзин и активировал теневое клонирование. Бум! В облаке рассеивающегося дыма чакры на поляне материализовались 8 совершенно идентичных теневых клонов. Без единого указания от создателя 6 из них мгновенно разошлись по разным сторонам и приступили к тренировке. Первый начал оттачивать стихию огня, технику обжига, второй – стихию воды, технику большой акулы, третий – стихию земли, технику упрочнения, четвертый – расинган, пятый – охранную печать, а шестой – технику запечатывания предметов. Еще один теневой клон взял книгу из-за пазухи, отошел на приличное расстояние и, устроившись в тени дерева, погрузился в глубокие размышления, одновременно пытаясь найти подход к развитию чакры стихии молнии. Икару уже начал разработку пятого типа стихийной природы чакры. С тех пор, как он довел стихию земли, земляное копье до совершенства, у него появилась техническая возможность приступить к этому шагу, но из-за необходимости выполнения плана обезглавливания ему пришлось отложить освоение новой стихии. Теперь, когда операция обезглавливания успешно завершилась, он, естественно, вернул это в свой ежедневный график. Как и прежде, он получил от клана Учиха соответствующие записи о духовных практиках и техниках ниндзюцу, используя их в качестве справочного материала для исследований своего теневого клона. Однако сложность разработки пятого типа стихийной природы чакры превзошла все его ожидания. Казалось, его тело изнутри и снаружи активно сопротивлялось этой практике, отторгая новый вид энергии. Хотя похожие ощущения возникали и при освоении третьего типа, стихии воды, и четвертого, стихии земли, но никогда сопротивление не было таким яростным и всеобъемлющим, как сейчас. Но Икару был невероятно упрямым человеком, и даже если каждая клетка его тела бунтовала против новой стихии, он все равно настойчиво заставлял теневого клона продолжать исследования и разработку. Для этого он даже выделил 5000 единиц чакры из 35 тысяч, ежедневно распределяемых на теневое клонирование, и вложил их в освоение молнии. Проводив взглядом седьмого теневого клона, Икару перевел взгляд на восьмого и бросил ему свиток с записью стихии воды, режущей водяной волны. «На, это твоя задача», — коротко произнес Икару. Теневой клон молча поймал свиток, слегка кивнул и, не сказав ни слова, повернулся и решительно удалился в противоположном направлении. У всех теневых двойников были четкие задачи, и оригинал Икару, естественно, тоже не собирался сидеть сложа руки. Он собрался с мыслями и сразу же приступил к совершенствованию техники мистической ладони и техники отражения сердца. Эти два навыка составляли фундамент для роста его силы, и в них нельзя было допускать ни малейшей небрежности. Вскоре вокруг воцарилась полная тишина, прерываемая лишь редкими звуками тренировки и шелестом листвы на ветру. Незаметно пролетели несколько часов. Небо окрасилось в багряные оттенки, наступил вечер. Солнце уже скрылось за горизонтом, и сумрак постепенно опускался на землю, укрывая ее темным покрывалом ночи. Икару завершил последний раунд тренировки, тщательно переварив опыт и воспоминания всех теневых клонов за прошедший час. Трансформировав полученные знания в соответствующие очки мастерства навыков, он открыл свою панель и с удовлетворением заметил новую запись «Стихия воды. Режущая водяная волна. ЛВ-1-1200». Очевидно, что техника, которую он получил совсем недавно, уже успешно покорилась ему. Причина столь быстрого освоения заключалась не только в помощи панели мастерства, но и в том, что ранее он уже изучил множество других техник водной стихии, ставших отличной базой для новой техники. Вспоминая глубокое понимание, которое пришло к нему во время освоения навыка, Икару поднял руку и начал методично складывать печати. Его движения были четкими и выверенными, концентрация чакры – идеальной. Наконец, он глубоко вдохнул и, открыв рот, выпустил тонкую, но невероятно мощную струю воды высокого давления. Пух, водяной луч с пугающей легкостью пробил массивное дерево неподалеку, оставив в нем чистое сквозное отверстие. Затем Икару слегка наклонил голову, направляя энергию, и струя воды послушно изменила траекторию, почти без всякого сопротивления отрезав верхушку ствола, которая с громким треском рухнула на землю, а человеческое тело не намного прочнее дерева, пронеслось в голове Икару. Другими словами, уже сейчас он мог использовать эту технику для мгновенного рассечения противника. И это была всего лишь стихия воды, режущая водяная волна первого уровня. Если поднять ее на несколько ступеней выше, увеличив скорость применения и дальность действия, то разрушительный эффект станет поистине невообразимым. Икару был абсолютно уверен, что обрел в своем арсенале еще одну по-настоящему мощную технику ниндзюцу. Удовлетворенно кивнув, он прекратил действие техники и снова внимательно просмотрел информацию на панели. Однако чакра стихии молнии, о которой он так мечтал, все еще упрямо не поддавалась разработке. Две техники стихии молнии, которые клан Учиха прислал вместе с записями о духовной практике, оставались недоступными для освоения. «Жаль», — негромко пробормотал Икару, покачав головой. Закрыв панель, он решил использовать оставшуюся в теле небольшую часть чакры для очередной тренировки теневого клонирования. Поскольку часть чакры, предназначенной для этой техники, он выделил на разработку молнии, повышение уровня навыка, запланированное на сегодня, придется отложить до завтра. Это немного умерило ожидания Икару, но, несмотря на досаду, он со всей серьезностью приступил к тренировке, зная, что только через упорный труд и постоянное совершенствование лежит путь к настоящей силе. Глава 518. Новый уровень и грядущие возможности. Незаметно пролетел еще один день. Вечером Икару, как обычно, завершил последний круг тренировок и приступил к практике техники теневого клонирования. Один раз, второй, третий. Поскольку эта техника, в отличие от других ниндзюцу, не требовала особых размышлений, накапливать очки мастерства оказалось невероятно просто. Потратив всего полтора часа, он практически выполнил запланированное на сегодня количество повторений, а затем случилось долгожданное повышение уровня. После однодневной задержки его техника теневого клонирования наконец преодолела порог и успешно перешла на новый уровень. Теперь, достигнув отметки ЛВ-6, техника улучшилась во всех аспектах. Самым заметным изменением стало количество создаваемых клонов. Если на ЛВ-5 он мог создать максимум 20 теневых клонов, то теперь эта цифра выросла до целых 30. Глядя на плотную массу клонов, окруживших его со всех сторон, Икару удовлетворенно кивнул. Возможно, сейчас ему и не требовалось такое количество теневых клонов, но когда он заполучит биджу и перестанет испытывать недостаток чакры, эти клоны станут незаменимыми помощниками в его развитии. Конечно, если представится возможность, он предпочел бы освоить продвинутую версию этой техники, технику множественного теневого клонирования. Вот тогда он действительно получит колоссальное преимущество. К сожалению, без необходимых врожденных условий он не мог освоить эту технику из ниоткуда. Впрочем, Икару не слишком беспокоился по этому поводу. Во-первых, техника множественного теневого клонирования в Конохе имела среднюю сложность получения. Хотя она и считалась запретной, это было скорее для защиты самих практикующих, поэтому заполучить ее было не так уж сложно. Более того, у Икару было стойкое предчувствие, что когда он доведет технику теневого клонирования до совершенства на уровне ЛВ-7, то сможет естественным образом освоить продвинутую версию. А до этого момента оставалось не так много времени. Для повышения с ЛВ-6 до ЛВ-7 требовалось 10 тысяч очков мастерства. При нынешних ежедневных вложениях в 30 тысяч очков чакры, приносящих 200 очков мастерства, ему потребуется около 50 дней, чтобы накопить необходимую сумму. 50 дней, чуть меньше 2 месяцев. Срок не такой уж большой, и Икару вполне мог позволить себе немного подождать. Все эти мысли промелькнули в его голове подобно мимолетным теням. Собравшись с мыслями, он отменил технику теневого клонирования. Бум, сопровождаемый клубами дымки чакры, все теневые клоны рассеялись, и их энергия вернулась в его тело. Икару открыл панель интерфейса, внимательно изучил показатель чакры и мысленно подсчитал потери. В итоге он пришел к выводу, что после повышения с ЛВ-5 до ЛВ-6 расход чакры при использовании техники снизился с 1/6 до 1/5 от общего объема чакры, которой обладали все клоны. Еще одно снижение на 1%, он был очень доволен результатом. Стоило отметить еще одно важное улучшение, С повышением уровня техники созданные им клоны стали гораздо более устойчивыми к ударам. Хотя они все еще значительно уступали настоящему человеку, но теперь могли продержаться немного дольше при столкновении с противником, и это уже было неплохим достижением. На этом тестирование базовых изменений, связанных с повышением уровня техники теневого клонирования, завершилось. Но впереди ждало то, что действительно занимало его мысли. Выражение лица Икару внезапно стало серьезным. Он сконцентрировался, собрал чакру, быстро сложил необходимую последовательность печати и мастерски выполнил технику ниндзюцу, стихия ветра, крылья ветра. Шух, в воздухе материализовалась пара светло-голубых крыльев из чакры. Икару умело управлял ими, и буквально в мгновение ока взмыл высоко в небо. Затем он снова сложил печати и применил технику теневого клонирования. Бум, вместе со взрывом облака чакры рядом с ним появился теневой клон, также обладающий крыльями. Слегка взмахивая ими, клон завис в воздухе, в точности повторяя положение создателя. Увидев это, Икару не смог скрыть радости, отразившейся на его лице. Очевидно, у него получилось. Уже давно он задавался вопросом, может ли он во время полета использовать технику теневого клонирования и создавать клонов, обладающих той же способностью к полету. К сожалению, до сих пор все попытки оканчивались неудачей. Это заставляло его в случае необходимости сначала искать место для приземления, а затем уже выполнять технику, не только крайне неудобно, но и представляло собой очевидную брешь в защите, которую не преминул бы использовать опытный противник. Теперь же, когда его техника теневого клонирования достигла ЛВ-6, он наконец преодолел это ограничение. Отныне ему больше не придется беспокоиться об этой проблеме, что значительно повысит его гибкость и эффективность в воздушном бою. Икару, испытывая внутренний восторг, начал командовать теневому клону, чтобы проверить возможности стихии ветра, крыльев ветра и определить, насколько эффективно тот может использовать их в бою. Получив указания, теневой клон без лишних слов немедленно задействовал крылья чакры за спиной и с поразительной скоростью устремился вдаль. Увидев это, Икару мгновенно снял охранную печать со лба, активировал бейкуган и принялся внимательно наблюдать за полетом клона. Одновременно он использовал технику ментальной связи, чтобы постоянно оставаться на связи с клоном и улавливать малейшие нюансы его ощущений. После примерно 15 минут тщательного тестирования Икару с уверенностью мог сказать, что теневой клон способен использовать стихию ветра, крылья ветра на все 100%, не уступая в этом самому создателю. Однако у этой комбинации техник обнаружился один существенный недостаток: она потребляла огромное количество чакры. Икару отозвал теневого клона и после краткого анализа пришел к выводу, что для выполнения идентичных действий клон расходовал примерно в 3 раза больше чакры, чем оригинал. Другими словами, поддерживая тот же режим полета, запас прочности клона составлял лишь 1/3 от возможностей оригинала. Таким образом, клоны определенно не подходили для дальних полетов и длительных воздушных операций. К счастью, он разрабатывал эту технику исключительно для тактического преимущества в ближнем бою и не планировал использовать ее для дальних рейдов или разведки. Так что это не представляло серьезной проблемы. Более того, Икару был уверен, что этот недостаток можно исправить со временем. По крайней мере, с повышением уровня стихии ветра, крыльев ветра расход чакры, скорее всего, существенно снизится. А сейчас, после 4 дней интенсивных тренировок, его стихия ветра, крылья ветра была готова к повышению уровня. Однако прежде чем сделать последний рывок, ему необходимо было восстановить резерв чакры. Поскольку при использовании техники теневого клонирования действовало правило, чем меньше чакры в теле, тем ниже расход при создании клонов, в последнее время он намеренно поддерживал запас чакры на минимальном уровне. Теперь пришло время это изменить. С этой мыслью Икару принял позу лотоса и начал активно применять технику очистки чакры, умело сочетая ее со своей природной способностью к восстановлению, чтобы максимально быстро увеличить запас энергии в организме. Когда процесс наладился, он погрузился в размышления о следующей задаче – разработке техники теневого меча, последнего недостающего элемента в его системе владения клинком. Еще когда его техника теневого клонирования достигла ЛВ-5, он начал соответствующее исследование и рано определил оптимальный путь развития: сначала разработать технику теневого клонирования сюрикена, а затем на этой основе создать полноценную технику теневого меча. К сожалению, В то время уровень его техники теневого клонирования был недостаточно высок, и дальнейшая работа застопорилась, вынудив его временно отложить этот проект. Сейчас же, когда его техника поднялась еще на один уровень, настало время вернуться к прерванным исследованиям. Размышляя об этом, Икару отчетливо осознавал, что его ждет еще немало работы, и чакры снова может оказаться недостаточно. Невольно его взгляд скользнул в направлении порта Юдзин, где базировались шиноби тумана. Возможно, придется снова нанести им визит и немного помучить. Глава 519. Тренировка и ночная охота. 2 часа спустя солнце полностью скрылось за горизонтом, и с востока взошла яркая луна, заливая лес серебристым светом. Где-то среди деревьев Икару медленно открыл глаза. Открыв панель, он проверил уровень своей чакры и удовлетворенно кивнул. За 2 часа совместный эффект от активного использования техники очистки чакры и пассивного восстановления организма позволил ему накопить более 25 тысяч единиц чакры. Вместе с оставшимся запасом этого было более чем достаточно для запланированной на сегодня тренировки стихии ветра, крылья ветра. Не теряя ни секунды, Икару сложил печати и применил теневое клонирование, создав одного теневого клона специально для тренировки этой техники. Проводив взглядом улетающего на воздушных крыльях клона, он сосредоточился на практике техники мистической ладони и техники отражения сердца. После нескольких дней интенсивных тренировок Икару уже явно ощущал, как его тело становится сильнее. Согласно его расчетам, примерно через месяц оно будет готово к новой трансформации, ключевому шагу в повышении характеристики телосложения с 19 до 20 пунктов. Изменения, которые это принесет, определенно превзойдут все предыдущие преобразования, и Икару с нетерпением ждал этого момента. А еще был Мангекё Шаринган. Его эволюция уже превысила показатель 15 тысяч 50 тысяч и уверенно приближалась к следующей важной отметке 20 тысяч 50 тысяч. На этом этапе эффект уже не ограничивался простым увеличением времени использования его глазных техник, небесного владычества и власти над человеком. Судя по изменениям, произошедшим на предыдущей отметке 10 тысяч 50 тысяч, Икару мог предвидеть, что как только эволюция его Мангекё Шарингана достигнет показателя 20 тысяч 50 тысяч, его Сусанаа перейдет на второй этап развития. К тому времени эта могущественная техника обретет меридианы, плоть и внешнюю оболочку из чакры. Тогда не только защитные способности значительно усилятся, но и появится универсальное средство для дальних атак, Ясака но Магатама, мощь которой ничуть не уступала ниндзюцу Эранга. Безусловно, в ближайшее время ему не стоило прибегать к силе Сусанаа, но в качестве козыря, чем сильнее, тем лучше. Все эти мысли промелькнули в его голове, и Икару, быстро отбросив посторонние размышления, полностью погрузился в практику своих техник. Время текло незаметно. Примерно через час теневой клон, ушедший тренировать стихию ветра, крылья ветра, вернулся. Икару открыл глаза и с интересом обнаружил, что чакра в теле клона не только не уменьшилась, но даже немного увеличилась. Глядя в направлении, откуда прилетел клон, он уже начал догадываться о причине. Подняв руку, Икару отменил технику. Сопровождаемый облаком чакры, теневой клон исчез с характерным звуком «бум», а в сознании Икару мгновенно появились новые тренировочные опыты и воспоминания. Временно отложив полученный опыт, он быстро просмотрел свежие воспоминания. Все оказалось именно так, как он и предполагал. Теневой клон не только тренировал стихию ветра, крылья ветра, но и успел поохотиться. Воспользовавшись ночной темнотой, клон бесшумно напал на патрульный отряд тумана в порту Юдзин и высосал чакру у всех 4 членов отряда. Именно поэтому его запас чакры не уменьшился, а увеличился. Увидев это, Икару покачал головой и мысленно усмехнулся. Как и ожидалось от моего клона, его мысли почти не отличаются от моих. Раньше он уже задумывался об использовании шиноби тумана для восполнения чакры, необходимой для разработки техники теневого меча, а теперь теневой клон просто взял и воплотил эту идею. Впрочем, это было даже хорошо, сэкономило ему много усилий. Что касается привлечения внимания и расследования со стороны тумана, не смешите. Здесь ведь поле боя, что значит смерть нескольких человек. Это даже не какие-то именитые джонины, всего лишь несколько чуйнинов и генинов, не стоящих серьезных действий со стороны верхушки тумана. В дальнейшем они, в лучшем случае, лишь немного усилит бдительность. А о контратаке, это еще менее вероятно. Деревня Скрытого Тумана сейчас полностью занята восстановлением системы командования на этом участке фронта, у них просто нет времени и сил для ответного удара. Более того, они все еще опасаются, что Коноха может предпринять более серьезные действия. Поэтому убийство одного-двух чунинов или генинов тумана совершенно ничего не значило. И как только эта мысль пришла Икару в голову, судьба чунинов и генинов тумана в этом районе была предрешена. Впрочем, это все вопросы будущего. Сейчас самым важным для него было как можно скорее усвоить и переработать опыт, полученный от теневого клона. С этой мыслью Икару снова закрыл глаза и погрузился в медитацию. Примерно через четверть часа Икару снова открыл глаза. Взглянув на свою панель, он увидел, что в разделе навыков «Мастерство стихии ветра» крылья ветра увеличилось более чем на 70 пунктов, но до повышения до уровня 6 все еще не хватало несколько очков. Не теряя времени, Икару снова сложил печати и использовал теневое клонирование, создав на этот раз двух теневых клонов. Одному он поручил продолжить тренировку стихии ветра, крылья ветра, а второму, на основе теневого клонирования исследовать технику теневого клонирования сюрикена для подготовки к разработке техники теневого меча. Раз теперь у него появился дополнительный источник чакры, он, конечно же, хотел приступить к реализации ранее отложенных планов. Проводив взглядом двух удаляющихся теневых клонов, Икару снова закрыл глаза и продолжил усердно тренировать технику мистической ладони и технику отражения сердца. Время шло, а растущие на панели очки мастерства не давали ему почувствовать скуку. Наоборот, в этих повторяющихся тренировках время летело незаметно. Не успел он оглянуться, как прошел еще один час. Теневой клон, тренировавший стихию ветра, крылья ветра, снова вернулся, но в этот раз он не ходил на охоту. Действительно, хотя высшее руководство тумана не особо беспокоилось о смерти одного-двух шиноби низкого и среднего ранга, это не означало, что их можно было безнаказанно провоцировать. Если бы теневой клон снова отправился туда, это уже было бы не просто убийство, а прямой вызов всему руководству тумана. В таком случае, они непременно отправили бы своих лучших людей для расследования, что привело бы к ненужным проблемам. Икару не был настолько неразумен. С самого начала его целью было лишь собрать дополнительную чакру, ничего более. Поэтому, если не было крайней необходимости, он категорически избегал лишних осложнений. А теневой клон, унаследовавший его память и образ мыслей, естественно, не стал бы напрасно создавать проблемы. Учитывая текущий дефицит чакры, восполнять его раз в 1-2 дня было вполне достаточно, не было необходимости тревожить всю деревню Скрытого Тумана. Эти мысли промелькнули в его голове, и Икару быстро сосредоточился, начав усваивать и перерабатывать тренировочный опыт и воспоминания, которые этот теневой клон накопил за прошедший час. На сегодня все. Глава 520. Новый уровень рождения идеи. Спустя четверть часа Икару снова открыл глаза. В его взгляде промелькнуло озарение. В этот момент его понимание техники стихия ветра, крылья ветра поднялось на новую ступень. Открыв панель и бросив беглый взгляд, он с удовлетворением отметил то, чего ожидал, его стихия ветра, крылья ветра успешно повысилась в уровне. Ни медля ни секунды, Икару поднялся, сложил печати и активировал технику. Вжух, за его спиной материализовалась пара светло-голубых крыльев из чакры. Оглянувшись через плечо, Икару заметил, что после повышения до ЛВ-6 созданные им крылья стали более плавными и естественными. Он бережно управлял ими, слегка взмахивая, и вскоре его ноги оторвались от земли. Он легко завис на высоте менее 20 сантиметров от поверхности, и весь процесс производил впечатление невероятной легкости. Микроконтроль значительно улучшился, пробормотал Икару, плавно покачиваясь на этой высоте влево и вправо. Не обнаружив никаких помех и чувствуя абсолютную естественность движений, он остался крайне доволен результатом. Затем он поднял взгляд к небу, сосредоточился и заставил крылья за спиной сильно взмахнуть. В следующий момент ему в лицо ударил резкий порыв ветра. Выражение лица Икару едва заметно изменилось, он немедленно активировал шаринган и, используя его мощную наблюдательность, различил переплетение ветвей деревьев, преграждающих путь сверху. Его фигура молниеносно мелькнула между препятствиями, уклоняясь от каждого из них, и он стремительно вырвался из густого леса. Только оказавшись над кронами, он с облегчением посмотрел вниз. Конечно, эти ветви не могли нанести ему смертельного вреда, но исцарапанное лицо определенно не входило в его планы. Собравшись с мыслями, Икару изучил место своего стремительного вылета. Было отчетливо видно, что ветви деревьев там до сих пор раскачивались, потревоженные мощным потоком воздуха от его полета. «Вот эта скорость», — удивленно подумал он и, не колеблясь ни секунды, отвел взгляд и снова устремился вперед на полной мощности. В следующий момент фигура Икару, подобно неуловимой призрачной тени, начала стремительно рассекать небо, не давая возможному наблюдателю четко различить себя. Спустя долгое время полетов Икару наконец остановился. Паря в воздухе, он аккуратно поправил растрепавшиеся волосы и начал подводить итоги улучшений после повышения стихии ветра, крылья ветра ДЛВ-6. О маневренности и говорить не стоило, достаточно было вспомнить первую сцену невероятной легкости, чтобы понять общую картину. Теперь он мог управлять крыльями из чакры за спиной, летая в самых разнообразных позах, демонстрируя маневренность, превосходящую даже природные способности птиц, от рождения умеющих летать. Вторым важным фактором была скорость полета. По расчетам Икару, после этого повышения уровня его максимальная скорость сразу удвоилась, увеличившись со 100 метров в секунду до 200 метров в секунду. Хотя это все еще не достигало уровня сверхзвукового истребителя, но уже примерно соответствовало скорости некоторых пассажирских самолетов из прошлой жизни. А такая скорость в мире Шиноби была поистине уникальной. Хуоу Икару глубоко выдохнул. В этот момент он чувствовал, что оковы этого мира для него снова ослабли, и ему захотелось закричать во весь голос от переполнявшего его восторга. Однако, когда он поднял голову и увидел яркую искусственную луну и бескрайнее звездное небо за ней, эйфория постепенно улеглась. По крайней мере, он мог быть уверен, что даже если доведет стихию ветра, крылья ветра до абсолютного совершенства, все равно не сможет покинуть атмосферу. Другими словами, он по-прежнему оставался привязанным к этой планете. Внезапно чувство пустоты охватило его, заставив задумчиво покачать головой. Впрочем, это подавленное состояние длилось недолго, вскоре он снова воспрянул духом. Как говорится, начало – самое трудное. Раз уж он сумел разработать технику, позволяющую оторваться от Земли, то рано или поздно сможет создать навык, позволяющий покинуть планету. Когда это произойдет, он обязательно отправится в глубины космоса, чтобы увидеть неизведанные пейзажи, скрытые в бескрайней тьме. Но это все планы на далекое будущее. Сейчас ему нужно было решить более насущную проблему, как защитить себя во время полета. Да, именно защитить. Раньше, когда скорость полета была относительно невысокой, это не имело особого значения. Но теперь, не говоря уже о прочем, один лишь встречный поток воздуха существенно затруднял дыхание, не говоря уже о других возможных проблемах. Ему необходимо было разработать способность, подобную защитному экрану, чтобы надежно окружить себя во время полета. Икару глубоко задумался, перебирая в уме различные варианты, и внезапно в его голове возникла перспективная идея. Он вспомнил о покрове Биджу у Джинчурики. Разве он не действует как идеальный защитный экран, ограждая носителя от внешних воздействий? Если бы он смог разработать похожий навык, то не только решил бы некоторые проблемы во время полета, но и значительно усилил свою защиту. Один прием, двойная выгода, так почему бы и нет? К тому же, для разработки этого навыка у него уже была определенная основа. Звяк Икару молниеносным движением извлек длинный меч из ножен на поясе. В следующее мгновение легкое голубоватое свечение окутало поверхность его тела, создавая неразрывную связь между ним и клинком. Очевидно, это было состояние при использовании техники мгновенного меча. Этот тонкий слой голубого свечения представлял собой чакру стихии ветра, основное назначение которой заключалось в уменьшении сопротивления воздуха и усилении скорости движения Икару, что позволяло достичь эффекта мгновенного меча. Если бы он смог модифицировать эту технику, увеличив концентрацию чакры, возможно, ему удалось бы разработать навык, специализирующийся на защите. От мыслей к действиям, Икару сразу же мобилизовал свою чакру, пытаясь увеличить плотность защитного слоя на поверхности тела. Однако после нескольких попыток он так и не добился желаемого результата. Тем не менее, Икару не отчаивался. Эти эксперименты убедили его, что выбранный подход в принципе осуществим, просто требуется время на более глубокое исследование и отработку. Другими словами, проблема защиты, о которой он только что беспокоился, уже имела перспективное решение. Какое имя дать этому навыку? Икару задумчиво погрузился в размышления. Спустя некоторое время он тихо произнес: поскольку вдохновением послужил покров Биджу, а сам он похож на защитную одежду, почему бы не назвать его покров из чакры. Определившись с названием, Икару прекратил дальнейшие попытки. Последующее исследование он решил поручить теневому клону, а сам тем временем. Раз уж тестирование стихии ветра, крылья ветра было успешно завершено, пришло время продолжить собственную тренировку. С этими мыслями Икару вернулся на землю и, не колеблясь, снова применил технику теневого клонирования. Но на этот раз он создал три теневых клона. Два из них получили уже знакомые задачи. Один занялся исследованием техники теневого клонирования сюрикена на основе базовой техники теневого клонирования, готовясь к разработке перспективной техники теневого меча, а другой продолжил прокачивать мастерство стихии ветра, крылья ветра. Пусть техника и повысилась в уровне, но сегодняшний план тренировок еще не был полностью выполнен, поэтому следовало продолжать. Что касается третьего теневого клона, он, естественно, полностью погрузился в исследование концепции покрова из чакры. Время неумолимо утекало, минута за минутой, секунда за секундой. Постепенно ночь становилась все глубже, окутывая лес непроницаемой тьмой, а в самой чаще Икару все еще был полностью погружен в свои тренировки. Много времени спустя, когда он наконец завершил все запланированные на сегодня упражнения, он с чувством глубокого удовлетворения вернулся на базу отдохнуть. Глава 521. Прогрессы вести с фронта незаметно пролетели еще 3 дня. Неосознанно для них самих, с момента проведения операции по обезглавливанию прошла уже целая неделя. Время подошло к началу октября. По мере приближения конца года даже в стране огня с ее благоприятным климатом неизбежно наступило резкое похолодание, особенно ощутимое в прибрежной зоне порта Юдзин. Этой ночью в лесу рядом с лагерем на передовой у тлеющего костра Икару открыл глаза, и в его зрачках промелькнул яркий блеск. В следующий момент он поднял руки, сложил печати и применил одну из техник ниндзюцу. Раздалось шипение дзи-дзи-ла-ла, и 2 электрических луча вырвались из его ладони, ударив в стоящее неподалеку большое дерево. Тут же распространился запах горелой древесины. Икару опустил руки и посмотрел на дерево. На нем виднелись 2 обугленные дыры, внутри которых все еще мерцали электрические разряды. Очевидно, эти 2 дыры – результат только что произведенной им атаки. А методом атаки, несомненно, была техника стихии молнии. Действительно, после нескольких дней исследования и тренировок, он наконец успешно развил чакру молнии и освоил основы одного из ниндзюцу стихии молнии – удар молнии. Именно эту технику он только что применил. Панель. Мысленно приказав, Икару открыл панель мастерства. В следующий момент появился знакомый светло-голубой экран. Имя. Учиха Икару. Возраст. 12 лет. Телосложение. 19 дух. 20 чакра. 41500. 120948, 124532, родословная, Шаринган, Мангикё, 15088, 50000, 15760, 50000, Бейкуган непробужденный, 16100, навыки, техника очистки чакры, ЛВ-5, 2998, 5000 ЛВ-5, 3110, 5000, стихия ветра, вращающийся сюрикен, ЛВ-7, 8220 тысяч, стихия ветра, крылья ветра, ЛВ-5, 3995, 5000, ЛВ-6, 640, 10 тысяч, стихия ветра, штормовая ладонь, ЛВ-2, 310, 500, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, ЛВ-5, 805, 5 тысяч, стихия огня, техника обжига, ЛВ-4, 1125, 2000, ЛВ-5, 525, 5000, стихия воды, техника большой акулы, ЛВ-6, 4240, 10 тысяч, ЛВ-6, 6910, 10 тысяч, стихия воды, бурная водная волна, ЛВ-3, 61 тысяча, стихия воды, водяные столбы, ЛВ-2, 400-500, стихия воды, режущая водяная волна, ЛВ-1, 1200, стихия земли, техника упрочнения, ЛВ-6, 2210 тысяч, ЛВ-6, 5710 тысяч, стихия земли, стена земляного потока, ЛВ-4, 752 тысячи, стихия молнии, удар молнии, ЛВ-1, 1200, стихия молнии, световое тело молнии, ЛВ-0, 15100, теневое клонирование, ЛВ-5, 4195 тысяч, ЛВ-6, 610 10000, техника теневого клонирования сюрикена, ЛВ-0, 45-100, техника поглощения чакры, ЛВ-6, 4400 10000, ЛВ-6, 4500 10000, Расинган, ЛВ-7, 14000 10000-20000, ЛВ-7, 15920000, покров из чакры, ЛВ-0, 62-100, техника мистической ладони, ЛВ-8, 40250000, ЛВ-8, 41880-50000, скальпель чакры, ЛВ-6, 9210000, техника извлечения яда, ЛВ-6, 3110000, техника отражения сердца, ЛВ-8, 19715-50000, ЛВ-8, 21059-50000, контроль чакры, ЛВ-6, 1010000, ЛВ-6, 1310000, охранная печать, ЛВ-5, 105000, ЛВ-5, 365000, техника запечатывания предметов, ЛВ-3, 21000, ЛВ-3, 301000, освоенные навыки. Можно было заметить, что помимо стихии молнии, удар молнии, он освоил еще одну технику стихии молнии, стихия молнии, световое тело молнии. Это была одна из двух техник молнии, которые были присланы из клана вместе с заметками о тренировке чакры молнии. Ее эффект заключался в стимуляции тела электрическим током для усиления скорости реакции. Судя по эффекту, нетрудно догадаться, что эту технику можно тренировать только используя свое основное тело. Однако у Икару каждый день был расписан до предела, и у него не было лишнего времени специально для тренировки этой техники, поэтому он временно отложил ее, достигнув лишь ЛВ-0, 15-100. Вместе с ней временно были отложены и стихия ветра, штормовая ладонь, стихия огня, техника пламени великого драконьего огня, стихия воды, бурная водная волна и стихия воды, водяная стена, а также недавно освоенная стихия воды, режущая водяная волна, техники, требующие постоянного пополнения чакры извне. В течение этих дней он периодически выходил на охоту, собирая часть чакры у ниндзя тумана в порту Юдзин. Но практически вся эта чакра уходила на изучение техники теневого клонирования сюрикена и покрова из чакры, не оставляя излишков для тренировки остальных навыков. Поэтому временно пришлось от них отказаться. Однако его вложения полностью себя оправдали. За прошедшие 3 дня, хотя техника теневого клонирования сюрикена и покров из чакры еще не были освоены полностью, они уже появились на панели. Таким образом, полное освоение этих техник было лишь вопросом времени. Изначально Икару предполагал, что это займет у него больше времени, но факты доказали. При достаточном запасе чакры, будь то изучение новых навыков или разработка новых техник, можно добиться чудес упорным трудом. Ну, не совсем корректно называть это чудесами упорного труда, ведь с ростом количества освоенных навыков, благодаря взаимосвязи между ними, сложность изучения и разработки новых техник естественным образом снижалась. Это и стало причиной того, что всего за несколько дней ему удалось успешно внести технику теневого клонирования сюрикена и покров из чакры на панель. Глядя на эти 2 навыка на панели и размышляя об их будущей пользе, Икару задумался, не стоит ли увеличить частоту охоты и усилить сбор чакры у ниндзя тумана, однако после длительных размышлений он все же отказался от этой идеи. Причина была проста. После недели затишья ниндзя тумана в порту Юдзин восстановили систему командования и снова начали проявлять активность. Хотя Икару не боялся вступить с ними в бой, он не хотел навлекать на себя лишние проблемы. Если он доведет противника до отчаяния и спровоцирует преждевременное наступление, то в итоге это лишь отнимет его собственное время. Раз так, не лучше ли сосредоточиться на методичном совершенствовании? Думая об этом, Икару закрыл панель, зевнул, потянулся, затушил костер и, применив стихию ветра, крылья ветра, полетел в направлении лагеря. Дневной план тренировок был выполнен, пришло время вернуться и отдохнуть. Однако, вернувшись в лагерь, он внезапно заметил, что сегодня ситуация отличалась от обычной. В это время обычно, кроме патрулирующих и дежурных ниндзя, в лагере почти никого не было видно, так как все уже спали. Но сегодня, окинув взглядом лагерь, Икару обнаружил, что почти все были на ногах, и каждый выглядел радостным, словно произошло что-то, что обрадовало всех без исключения. Икару нахмурился и собирался найти кого-нибудь, чтобы расспросить, но Кобаяши Джунджи опередил его. Не дав Икару раскрыть рта, он с волнением произнес: «Командир, Сунагакури капитулировала». «Что?» Икару был ошеломлен этой внезапной новостью и не смог сдержать удивления. Услышав его реакцию, Кобаяши Джунджи продолжил: «Верно, командир, наша война с деревней Скрытого Песка закончилась». Икару наконец пришел в себя и поспешно спросил: «Когда это произошло?» «Только что. Сообщение пришло из штаба», — ответил Кобаяши Джунджи. В этот момент, хотя Икару в глубине души и предполагал такой исход, он все равно не мог не чувствовать некоторого оцепенения. Лишь спустя долгое время он пробормотал: «Эта война, наконец-то заканчивается». Да, по мнению Икару, прекращение боевых действий между Коноха и Сунагакури было сигналом. Вскоре после этого масштабная война, охватившая весь мир шиноби, быстро подойдет к концу. Однако перед этим деревня Скрытого Тумана определенно предпримет еще одну контратаку, к которой нужно быть готовыми. Глава 522. Ответный удар. Видя серьезное выражение лица Икару, который медлил с ответом, Кобаяши Джунджи наконец успокоился и осторожно спросил: «Командир, что случилось?» А Икару, словно очнувшись от глубоких размышлений, небрежно махнул рукой: «Ничего особенного». Конечно, деревня Скрытого Тумана, узнав эту новость, непременно отреагирует. Более того, не только они, но и деревня Скрытого Камня, воюющая с Конохой в стране дождя, а также деревня Скрытого Облака, постоянно конфликтующая с ними с другой стороны, поступит точно так же. Но какое ему до этого дело? Общая тенденция мира шиноби сейчас склонялась к миру. Война, длящаяся уже более 2,5, почти 3 лет, утомила всех, и обычных людей, и ниндзя. В такой ситуации, даже если руководство этих деревень захочет продолжить войну, это вряд ли будет возможно. К тому же, как говорится, если небо обрушится, высокие люди подставят плечи. Реакцией других деревень, естественно, займется высшее руководство Конохи. Он всего лишь рядовой солдат, зачем забивать голову тем, что его не касается. Подумав об этом, Икару сразу почувствовал, как напряжение покидает его тело. Он отдал четкий приказ Кобаяши Джунджи организовать ночное дежурство и патрулирование, особо предупредив, чтобы тот ни в коем случае не проявлял небрежности, а затем вернулся в свое временное жилище. Икару не стал тратить время и силы на участие во всеобщем ликовании. Как только его голова коснулась подушки, он почти мгновенно провалился в глубокий сон. На следующий день, раннее утро, Икару пробудился ото сна и быстро завершил утренние процедуры. Как обычно, он распределил задачи своим подчиненным, а затем собрался выйти для собственной тренировки. Однако в этот момент из временного лагеря внезапно прибыл Чунин посыльный. Увидев гонца, Икару сначала напрягся, подумав, что произошло что-то серьезное. Его сердце ёкнуло. Неужели сегодняшний план тренировок придется отменить? Но когда посыльный передал ему запечатанное письмо, и он бегло просмотрел его содержание, то наконец с облегчением выдохнул. Послание содержало 2 основные новости. Во-первых, его официально уведомляли о прекращении боевых действий между их деревней и деревней Скрытого Песка. Согласно письму, руководство обеих сторон уже достигло предварительного соглашения, и в ближайшие день-два будет официально заключен мирный договор. Во-вторых, его информировали, что минимум через неделю, максимум через полмесяца, деревня перебросит войска с фронта песка для поддержки. Ему следовало в этот период быть готовым к возможной контратаке тумана. О готовности к контратаке Икару особо не беспокоился. В конце концов, не только он и его подчиненные были дислоцированы вблизи порта Юдзин. Сейчас на этом участке фронта находилось не менее 80% всех шиноби Конохи, и каждый день бесчисленное множество гейкуганов неусыпно наблюдало за передвижениями ниндзя тумана внутри порта. Любое подозрительное движение с их стороны было бы немедленно замечено, так что ему не стоило об этом тревожиться. Гораздо больше его интересовало прибытие подкрепления. Возможно, тогда он сможет наконец покинуть это поле боя и вернуться в форпост Черного Камня или даже в форпост Утес Орлиного Клюва. По сравнению с текущим местом, ему гораздо больше нравились те 2 укрепленных пункта. Во-первых, там было немного ниндзя с особыми способностями среди союзников, и ему не приходилось так сильно ограничивать себя в действиях, что было значительно удобнее. Во-вторых, враги там были заметно слабее, что идеально подходило для его особого метода сбора чакры. Как раз сейчас многие его навыки нуждались в пополнении внешней чакры, и те противники стали бы отличными донорами. Однако все это должно было ждать прибытия подкрепления и распоряжений Нарыкая. Сейчас размышлять об этом слишком много не имело смысла. Временно отодвинув эти мысли, Икару убрал секретное письмо и обратился к ждущему Чунину посыльному. «Хорошо, я получил письмо, можешь возвращаться с докладом». «Есть, командир Икару», четко ответил Чунин и тут же исчез в вихре техники телесного мерцания. Глядя на удаляющуюся фигуру, Икару тоже собирался уйти, но, сделав пару шагов, внезапно остановился и вернулся. Хотя люди в лагере в основном уже знали о прекращении огня, это все же были лишь слухи. Раз уж он получил официальное уведомление, стоило поделиться информацией. Интересно, будут ли они снова так же возбуждены, мелькнула мысль в его голове. Как оказалось, он сильно недооценил жажду мира среди шиноби Конохи. Когда он официально объявил эту новость, лагерь, как и ожидалось, вновь взорвался волной возбужденных голосов и радостных возгласов. Глядя на ликующих товарищей, Икару лишь покачал головой. Отдав приказ усилить бдительность, он покинул шумный лагерь и вновь направился в уже знакомую рощу, чтобы продолжить свою тренировку. Незаметно пролетело еще 4 дня. Наступил полдень 5-го дня. Икару, как обычно, был полностью погружен в тренировку, когда тишину внезапно разорвал пронзительный крик орла. Мгновенно открыв глаза, он поднял голову и увидел величественную хищную птицу, кружащую над ним и время от времени издающую тревожные звуки. Сделав несколько кругов и, видимо, точно определив его местоположение, орел резко спикировал вниз и приземлился прямо перед ним. Увидев эту птицу, выражение лица Икару заметно изменилось. Он сразу узнал орла, это было призывное существо одного из его подчиненных, служившие каналом связи между ним и лагерем. Без крайней необходимости его бы никогда не побеспокоили. Раз это произошло, значит, в лагере определенно случилось что-то действительно серьезное. В сочетании с напряженной атмосферой последних дней, Икару уже примерно догадывался, что произошло. Не теряя ни секунды, он схватил орла и извлек из цилиндра на его лапе тонкую свернутую записку. Развернув ее, он увидел всего несколько лаконичных иероглифов. «Шиноби тумана атакуют, возвращайтесь быстрее». Прочитав эти 6 символов, на лице Икару отразилось выражение «так и знал». С тех пор, как распространилась новость о прекращении огня между Конохой и деревней Скрытого Песка, шиноби тумана в порту Юдзин начали проявлять явные признаки беспокойства. А 2 дня назад, когда стороны официально подписали мирный договор, противник стал еще более нервным и неустойчивым. С того момента Икару был уверен, что они непременно предпримут наступление. Сейчас, похоже, все было именно так, как он и предполагал. Потерпев 2 дня и завершив все приготовления, противник наконец перешел к активным действиям. Однако, что удивительно, Икару не испытывал никакого беспокойства. При его нынешнем уровне силы, даже если Конохо потерпит полное поражение, противник все равно не сможет ничего с ним сделать. Так о чем же ему переживать? Напротив, Икару рассматривал это как удачную возможность, ведь многие его навыки сейчас буквально жаждали поглощения чакры. Если удастся воспользоваться этой ситуацией для сбора энергии, то хотя достичь совершенства для всех техник нереально, но повысить их на 1-2 уровня – вполне осуществимая задача. С этой мыслью Икару больше не терял времени. Он отпустил орла и одним движением руки отменил технику теневого клонирования. В то же мгновение все его двойники, тренировавшиеся в разных уголках окружающего леса, рассеялись облачками дыма. В сознание Икару хлынул поток воспоминаний и накопленного опыта. Закрыв глаза, он быстро усвоил и переработал этот массив информации, полностью преобразовав его в драгоценные очки мастерства для соответствующих навыков. Затем он активировал стихию ветра, крылья ветра в сочетании с защитным покровом из чакры, и его фигура молниеносно устремилась в направлении лагеря, оставляя за собой лишь размытый след. Глава 523. Мутная вода, лучшее время для лова. Дин-дин-дин-бум. Звуки ожесточенного боя доносились издалека. Контратака шиноби тумана оказалась даже решительнее, чем предполагал Икару. За те 2-3 минуты, что он возвращался во временный лагерь, бой уже разгорелся в районе, близком к порту Юдзин. Паря в воздухе, Икару всматривался вдаль. Он видел обширные языки пламени и слышал следующие один за другим взрывы от взрывных печатей. Очевидно, шиноби тумана наступали с огромной силой. По этой причине нетрудно было предугадать, что вскоре поступит приказ о поддержке для него и их лагеря. Именно поэтому его и вызвали срочно вернуться в лагерь. Покачав головой, Икару перестал размышлять об этом, сделал в воздухе круг и прямиком спустился вниз. Все в лагере заметили его силуэт и сразу успокоились. Глядя на подходящих к нему Кобаяши, Джунджи и остальных, Икару привычно распределил задачи, велев им быть готовыми к немедленной поддержке, а затем просто стал тихо ожидать прибытия приказа. Как и ожидалось, не пришлось ждать долго, приказ от Наракая был передан. Содержание приказа тоже не удивило его, им с подчиненными следовало немедленно выдвигаться на поле боя, поддержать свои силы и остановить контрнаступление Шиноби Тумана. Получив указание, Икару не стал тратить слова впустую и немедленно повел отряд из лагеря в направлении поля боя. Вскоре они прибыли на место сражения. Там можно было увидеть, что ситуация уже превратилась в настоящий хаос. Шиноби Тумана практически сразу бросили в бой большую часть своих сил, проведя прямую атаку на ближайшие отряды Конохи. Однако Коноха тоже не сидела сложа руки. За последние 10 с лишним дней они ни на миг не теряли бдительности, и как только заметили необычную активность Шиноби Тумана, сразу же стянули большое количество людей. Именно поэтому, даже когда Шиноби Тумана разом ввели в бой множество людей, они не смогли прорвать линии обороны Конохи, и все сражение было ограничено территорией в 5 километрах к западу от порта Юдзин. Это пространство, несомненно, было тесным для многочисленных шиноби с обеих сторон. Именно по этой причине потери оказались намного выше, чем предполагалось. Но никто не отступал. Сторона скрытого тумана хотела воспользоваться моментом, пока не прибыли подкрепления Конохи, чтобы урвать еще кусок. В таком случае, даже если дело дойдет до мирных переговоров, они смогут получить больше выгоды. А что же Коноха? Она и так не получила много выгоды в переговорах с деревней скрытого песка, а если теперь потеряет еще и здесь большие территории, то даже если Сарутоби Хирузин захочет вести переговоры, никто под его началом не согласится. В таком случае о мире можно будет не мечтать, а это то, чего не хотел ни один шиноби Коноха. Поэтому им нужно было любой ценой удержать эту территорию, чтобы не дать шиноби Тумана получить больше козырей. Мысли Икару вихрем пронеслись в голове, и вскоре он пришел к этим выводам. Однако просто размышлять об этом было бесполезно, его личная воля не могла изменить ход битвы. Более того, у него не было настроения пытаться сделать это. Это был их выбор, и Икару не собирался вмешиваться. Лучше потратить это время на то, чтобы половить рыбу в мутной воде и собрать больше чакры. Думая об этом, Икару быстро завершил передачу полномочий с несколькими джонинами-командирами, находившимися здесь, а затем повел своих подчиненных на поле боя. Оценив чакру в своем теле, Икару отметил, что сейчас еще полдень, и время для практики теневого клонирования еще не наступило, поэтому его чакра по-прежнему находилась в активном высоком состоянии. В таком состоянии он не мог поглотить много чакры, а за последнее время он был довольно занят и у него не было ни времени, ни сил разработать технику запечатывания, которая могла бы хранить чакру. Таким образом, даже если бы было достаточно шиноби тумана, у него не было возможности поглотить больше чакры. Брови Икару слегка нахмурились, и через некоторое время он пробормотал: «Похоже, придется использовать глупый метод». Говоря это, он поднял руку, сложил печати и применил технику теневого клонирования. Пуф, вместе с рассеивающимся облаком чакры, рядом с Икару появились 3 теневых клона. Верно, Икару решил использовать теневых клонов в качестве дополнительных аккумуляторов. Этот метод уже был подтвержден во время охоты теневых клонов за последнее время. Хотя эти теневые клоны не могли хранить столько же чакры, сколько его основное тело, но 6,7 от его объема не представляли проблемы. Таким образом, проблема нехватки емкости была решена, однако требовалась некоторая маскировка. Думая об этом, Икару применил технику ментальной связи, соединившись с 3 теневыми клонами, и сказал: «Замаскируйте свою личность». Услышав это, 3 теневых клона не стали тратить слова, немедленно подняли руки, сложили печати и использовали технику трансформации. С негромким пуф они превратились в 3 обычных шиноби Конохи. Он сделал это не потому, что боялся, что кто-то обнаружит его поглощение чакры. За последнее время он часто так делал, и многие знали, что он владеет техникой, позволяющей поглощать чакру, так что не было необходимости скрывать это. Он сделал это только потому, что не хотел привлекать слишком много внимания шиноби тумана. Можно было предвидеть, что если он не изменит свою внешность, и противник заметит, как он безудержно поглощает чакру, то они, либо из-за славы, либо из-за выгоды, будут нацелены на него. Сам по себе он не боялся, но с этими тремя теневыми клонами дело обстояло иначе. Действительно, после того, как его техника теневого клонирования достигла ЛВ-6, созданные им теневые клоны стали более стабильными, и их способность выдерживать урон также значительно улучшилась, но по сравнению с настоящим человеком они все еще сильно уступали. Если на них специально нацелиться, их довольно легко уничтожить. Икару не хотел часто использовать технику теневого клонирования для создания новых клонов взамен уничтоженных. Не говоря уже о расходе чакры во время этого процесса, одно только потерянное время было достаточным, чтобы заставить его сердце болеть. Если так, то в ситуации, когда этого можно избежать, он, конечно, не будет упрямо идти напролом.